Медвежья ягода, мучница. Это семейство вересковых. С лечебной целью используют листья растения. Растет зелеными полянками в сосновых и еловых лесах. Толокнянка обыкновенная – это вечно зеленый низкий полукустарник. Стебли у него стелющиеся, сильно ветвистые, желтой корой, густо облиственными ветвями, особенно на концах, мелкими цветками, собранными в короткие поникающие кисти. Листья мелкие, кожистые, похожи на листья брусники. Обратно яйцевидной формы. После отмирания листьев на ветвях в оставшихся частях образуются бурые пластинки. Цветки с бело-розовым кувшинчатым венчиком. Плоды шаровидная, красная, безвкусная, мучнистая костянки. Листья толокнянки собирают в период ее цветения в мае-июне. Чтобы во время заготовки толокнянку не смешивать с очень похожей на нее брусникой, надо знать отличительные признаки обоих растений. Брусника растет большей частью приподнимающимся кустом, а толокнянка стелющимся. Листья у брусники крупные, слегка загнутые, несколько зубчатые, снизу усеяны темно-бурыми точками, чего нет у толокнянки. Ягоды у брусники более сочные, а у толокнянки они только влажные, с мучнистой массой, поэтому в народе ее называют мучницей. В листьях толокнянки содержится глюкозид арбутин, обладающий диуретическим действием и различные дубильные вещества. Поэтому листья этого растения обладают вяжущим, мочегонным, обеззараживающим действием на организм. В научной медицине применяют отвар листьев толокнянки, который рекомендуется при воспалении почечных лоханок, пиелит и мочевого пузыря, цистит. В народной медицине отвар листьев толокнянки употребляют не только при воспалении почек, мочевого пузыря и камнях в них, но и при отеках. Необходимо отметить, что препараты из листьев толокнянки дают хороший эффект не только при недугах почек и мочевого пузыря, но и при нервных болезнях. Их можно изготовлять из одной толокнянки или из толокнянки пополам с пустырником. Заваривают 1 столовую ложку толокнянки или смесь ее с пустырником в 3 стаканах кипятку. Вываривают до удаления трети жидкости и выпивают в 3 приема за день. Способ применения. Отвар. 10,0 на 200,0 по полстакана 3 раза в день. Детям до 5 лет 3,0 на 100,0 по 2 чайных ложки 3 раза в день. Номер 190. Тополь черный, осокорь, семейство ивовых. С лечебной целью используют листья и почки растения. Растет на берегах рек и на низких местах. Это дерево высотой до 18-40 метров. Ветви его отстоящие, горизонтально распостертые, кора толстая, темно-серая, растрескивающаяся, крона широкая. Листья сверху лоснящиеся, расширены яйцевидной формы с пильчатым краем. Цветки в виде длинных висящих сережек. Причем мужские сережки пурпурно-красные, цветет до распускания листьев. В почках тополя черного много эфирного масла и дубильных веществ. В научной медицине мазь из почек тополя черного используют иногда в хирургии в качестве болеутоляющего и вяжущего средства. В народе препараты из тополя черного применяют как наружное средство при геморрое, ревматизме, подагре.